что же это нас радует? Товарища Кравченко наградить? Обязательно. Умыло командует. И героев-танкистов тоже. Надо же, 2 против 14. Молодцы. И кто они? Экипажи младшего комвзвода Стефановича, командира взвода и отделенного командира Воротилина из рабочих Сормовского завода. При разгроме финской танковой роты первый подбил 6, а второй – 5 вражеских танков. Кроме того, взвод участвовал и во взятии укрепленного пункта и нанес финнам немалые потери и в живой силе, и артиллерии. Взводом дополнительно уничтожено еще 3 танка, один из них – точно экипажем товарища Воротилина. Сам же товарищ Стефанович отличился и ранее. Временно командуя танковой ротой, он обеспечил прорыв основной линии обороны противника, да и немецкая артиллерийская батарея, согласно рапорту товарища Черняховского, тоже на его счету. Вот видите, товарищи, растет смена. Такие умылые командиры нам нужны. Что же, бойцы бригады воевали достойно, как и подобает красным воинам. Обязательно наградить отличившихся. При возможности, повысить их в званиях и выдвинуть на вышестоящие должности. Что ни говори, товарищи, если у нас все части в армии воевали бы так, то нам был бы не страшен любой враг. Конечно, товарищ Сталин, вообще создание соединения под командованием товарища Рокоссовского оправдало себя. Что же, Борис Михайлович, наверное, уже можно быть спокойным за фланги. Подтяните тяжелую артиллерию, начните штурм Выборга, а товарищ Рокоссовский пусть идет на Хельсинки. Обеспечьте ему полнейшую авиационную поддержку, чтобы и снабжение не хромало. На этот раз Финляндия должна быть разгромлена. Только вот большинство присутствующих задумалось, о каком таком разе идет речь. Хотя, наверное, имелась в виду и прошедшая война 20-летней давности. Удивительно было слышать эти слова из уст вождя. Тем более, Лаврентий Павлович, да и Борис Михайлович ясно поняли, о чем проговорился хозяин кабинета. Но товарищ Сталин поправляться не стал, только и сказал: «Надо, товарищи, надо. Недобитый враг может потом нам сильно осложнить жизнь. Поэтому на этот раз нам действительно нужна только победа. Товарищ Шапошников, доведите, пожалуйста, до нас дальнейшие планы генерального штаба». Конечно, право подведения первых итогов и наметки дальнейших планов в войне с Финляндией товарищ Сталин предоставил начальнику генерального штаба. Кому, как не ему, доверить это? Да и послезнание, товарищи. Таким образом, целями военной операции являются присоединение уже объявленных территорий, в случае благоприятного развития событий, передача власти народному правительству, составленного из лояльных СССР людей. Само собой, будем добиваться аренды военно-морской базы в Ханка. Кроме того, было бы неплохо расположить советскую армейскую группировку в районе Эулу и севернее, для прикрытия дальних подступов к нашей границе. Дальнейшее обсуждение вышло тяжелым, ведь присутствующие до этого особо далеких планов и не строили. Понятно было, что можно было ограничиться декларируемым разменом территорий. Тем более, действительно Ленинград подвергался нешуточной военной угрозе. А уж информация, которой пока владели только несколько человек во всем Советском Союзе, требовала кардинальных шагов. Никому из осведомленных лиц не хотелось подвергать город вероятной блокаде и, соответственно, потерять столько людей. Да и выгода имелась определенная. Контроль над богатыми стратегическими полезными ископаемыми северными территориями, уменьшение угрозы Ленинграду, да и расширение зоны действия Краснознаменного Балтийского флота – это было серьезно. Хотя, последний уже существенно сократился в корабельном и личном составе. Ведь основной упор был сделан на развитие Северного флота. Там уже находились линкор «Марат» и крейсер «Киров», лидер «Ленинград», несколько эсминцев, до десятка подводных лодок и часть вспомогательных кораблей именно из Балтики. Планировалось и далее сокращать состав КБФ, оставив в этом закрытом море лишь подводные лодки и легкие надводные силы, состоявшие частью из эсминцев, а в основном, из более легких кораблей. Само собой, основной упор был сделан на развитие морской авиации, как и минно-тральных сил. Конечно, помимо крупных, КБФ не хватало и самих эсминцев, не говоря уже о сторожевых, десантных и вспомогательных кораблях, но на севере и того не было. Планировалось немного пощипать и Черноморский флот, но чуть позже. Просто на севере не все благополучно было с инфраструктурой. Товарищи, как сообщают разведчики, англичане и французы готовят нападение на нас. Вячеслав, доведи, пожалуйста, до товарищей самые последние сведения по этому вопросу. А чуть позже, товарищи, обсудим полнее, что нам предпринять в случае осложнения обстановки. Конечно, после таких слов хозяина кабинета, раз уж он сказал, готовился выступить нарком иностранных дел, а товарищ Молотов, видать, был не на шутку взволнован. Хотя, что он хотел сказать, товарищ Берия уже примерно представлял. К тому же часть сведений поступила и от него. Наверняка догадывались о многом и остальные присутствующие. Все-таки все они занимали достаточно ответственные посты и по своей линии, как говорится, держали руки на пульсе. Товарищи, по линии наркомата мы с самого начала боевых действий с Финляндией неоднократно получали протесты от дипломатических представителей вышеуказанных стран. Очередные депеши аналогичного характера получили и только что. Ситуация тревожная. Кроме того, Англия и Франция, обвиняя нас в самых немыслимых грехах, требуют прекращения войны и предлагают свое посредничество, но с условиями, неприемлемыми для нас никак. Если уж согласиться с ними, то получится, что мы, как проигравшая сторона, должны будем не только отвести войска с занятых территорий, но и выплатить финнам астрономические компенсации как бы за нанесенный ущерб. Кроме того, от нас требуют и других односторонних уступок на международной арене. Самое главное, имеются данные о том, что готовится высадка Объединенного экспедиционного корпуса, примерно в 150 тысяч солдат и офицеров, с соответствующим вооружением, в скандинавских странах. Также проводится подготовка к вторжению в СССР уже с юга, с Кавказа. В Сирии, Ираке и Ливане уже и так сосредоточены крупные силы авиации и сухопутных сил этих стран, но они усиленно наращиваются. Планируется привлечь к вторжению Турцию, Румынию и Югославию, по возможности и другие страны. Все сказанное навевало тревожные мысли. Вот уж проклятая Антанта. Вечно от них надо ждать неприятностей. И как же иметь дела с такими странами? Ведь обманут же при первой возможности. Правда, видно было, что собрался выступить сам вождь. И что же тут скажет товарищ Сталин? Глава 15. Сила в правде. Спасибо, Вячеслав. Мягко прервал выступающего хозяин кабинета. И тут же обратился к неожидавшему этого Ворошилову. Климент, а как твоя поездка в Баку? Готовы ли наши войска там к отражению вражеского нападения? Достаточно ли сил авиации для срыва ударов по нефтепромыслам и городу, да и по другим местам? Товарищ Сталин, с нашей стороны предпринято все возможное для отражения нападения. Срочно усилена противовоздушная оборона, дополнительно передислоцированы в Баку и Закавказье истребительные и бомбардировочные авиадивизии, стрелковые части. Только летный парк ВВС Закавказского округа увеличен в 5 раз, товарищ Сталин. Также туда посланы лучшие летчики. На местах проводятся мероприятия по усилению противопожарных и медицинских служб. Мы даже сделали запрос в Соединенные Штаты с просьбой неотложно прислать специалистов и оборудование по пожаротушению на нефтепромыслах. Товарищ Фитин, а что скажете вы? Какие еще данные имеются у вас насчет англо-французского нападения на СССР? Приглашенный на такое важное совещание начальник бывшего первого управления наркомата внутренних дел, а ныне уже особо не афишируемой службы внешней разведки тут же приготовился отвечать. Видно было, что он подготовился основательно. Товарищ Сталин, уважаемые товарищи, по имеющимся данным, англичане с французами настоятельно требуют от финнов продержаться предположительно до конца июня, начала июля. Считается, что именно к этому времени будут готовы их силы вторжения. Помимо увеличения поставок вооружения и самого различного снаряжения, эти страны направили в зону боевых действий немалое число добровольцев и военных советников. Но больше всех прибыли в Финляндию добровольцы из Швеции, Дании и Норвегии, также из прибалтийских республик, особенно из Эстонии. Кроме того, значительное число прибалтов покинуло и покидает свои республики, и часть их успела очутиться именно в Финляндии. Соответственно, мужчины-эмигранты тут же были мобилизованы в финскую армию. Но и не это главное. Продолжаются беспрерывные разведывательные полеты авиации этих стран, что на севере, что на юге. Помимо облетов линии фронта в Финляндии, имели место неоднократные нарушения нашего воздушного пространства над Кольским полуостровом и в Закавказье, вплоть до полетов над Баку. К сожалению, сбить нарушителей не удалось. Предполагается, и к этому есть все основания, что готовится оккупация части территории Норвегии. Операция может начаться уже в начале апреля. Во-вторых, одновременно с этим возможно и нанесение воздушных ударов по нефтепромыслам в Баку, Грозном и по городу Батуми. Фактически, необходимые авиационные силы французами и англичанами в Сирии, Ираке и Ливане уже собраны. Мы имеем данные, что генерал Вейган только и ждет приказа из Парижа. «Товарищи, а как же их война с немцами?» Тут уже не выдержал всесоюзный староста, товарищ Калинин. «Неужели они готовятся воевать одновременно и с нами, и с ними?» «Ну, товарищ Калинин, они никак не собираются воевать с немцами. Мы имеем достоверные данные, что вся эта странная война – только для вида. Изначально, товарищи, и англичане, и французы хотели направить фашистов на нас, но пока у них это не получилось, вот они и решили попробовать самим. Следовательно, нам следует ожидать их попыток замирения с Гитлером. Что скажете на это вы, товарищ Проскуров, начальник тоже бывшего 5-го управления наркомата обороны, а ныне главного разведывательного управления тоже, видать, подготовился как надо к этому совещанию. Формально он подчинялся хозяину кабинета, являвшегося наркомом обороны, но все-таки фактически более плотно работал с будущим своим начальником товарищем Шапошниковым. Скоро должно было осуществиться полная передача этого управления именно в подчинение генерального штаба. Товарищ Проскуров тут же постарался более полно дополнить слова товарища Сталина. «Да, товарищи, это действительно так. Уже сейчас англо-французская авиация сбрасывает на Германию вместо бомб листовки, где немцев призывают незамедлительно замириться с англичанами и французами и отправиться в крестовый поход на восток. Они даже называют Гитлера струсившим рыцарем-крестоносцем, отказавшимся от крестового похода и капитулировавшим перед требованиями Москвы. На самом деле, политика французов и, особенно, англичан двоякая. Шарахаются из стороны в сторону, пытаются обмануть и нас, и фашистов. Вообще целью руководства этих стран следует считать взаимное ослабление Германии и СССР. Гитлер, возможно, понимает это и поэтому осторожен в своих действиях. Тем не менее, как сказал товарищ Сталин, попытки с их стороны замирения с фашистами возможны в любой момент. Как нам стало известно, в руки англичан и французов уже давно попали немецкие документы о планах развертывания наступления на Францию. Уже скоро вероятно обострение событий. Тем не менее, союзники, обладая превосходством в силах, ничего не делают для парирования этой угрозы. Вот ведь сволочи, стравливать нас хотят, чтобы мы ослабли в войне с фашистами, а потом сами на все готовенькое и диктовать нам свою волю, а то и уничтожить полностью, а не пошли бы они куда надо. Товарища Буденного можно было понять. Человек военный, он сразу же без обиняков высказал мысль, волновавшей тут всех. После короткой паузы опять слово взял хозяин кабинета. «Ну, товарищи, мы не допустим такого развития событий. Для этого нам пока надо скорее разгромить финнов. Итак, какими сведениями об иностранной военной и прочей помощи Финляндии обладаете вы, товарищ Проскуров? Мы думаем, что товарищам будет интересно знать об этом. Согласно самым последним разведданным, товарищи, Финляндия морем и через Швецию и Норвегию уже получила до 200 самолетов, преимущественно истребителей, столько же танков, прежде всего, из Франции и Англии, частично из самой Швеции. Также поступили, даже по самым скромным подсчетам, более 1000 артиллерийских орудий, 1005 пулеметов и огромное количество прочего стрелкового вооружения и самого разного снаряжения. Но и это еще не все. Финны получили и получают и другие товары, пусть и не военного предназначения. К тому же все поставки имеют тенденцию к росту. Растет и количество добровольцев. Их уже прибыло в Финляндию до 10 тысяч человек, и из самых разных стран, особенно из скандинавских стран, прежде всего из Швеции. Можно считать, что тут последнее выступает напрямую в качестве нашего противника, так как и разного вооружения, в том числе и тяжелого, она поставила финнам довольно много. Отмечено прибытие значительного количества белогвардейцев из Франции и других стран Европы. Количество добровольцев только растет. Даже из САСШ, как ни печально, ожидается до 1000 человек. Бригадой товарища Черняховского пленены несколько немецких артиллеристов и захвачено вооружение, поступившее из Германии. Предположительно, в Финляндию прибыло и до 1500 немецких добровольцев. Возможны и другие партии. Хорошо, что пока иностранные добровольцы в основном не успели развернуться в боеготовые части. Но это уже скоро. Их подготовка идет самыми быстрыми темпами. Вот ведь сволочи. И фашисты туда же. Семен Михайлович никак не мог успокоиться. И, естественно, было за что. Как же быть с высадкой англо-французского корпуса, товарищ Шапошников, и нападением в Закавказье? Конечно, товарищ Калинин, обстановка накаляется. Но, помимо этого, имеются и другие тревожные факторы. Согласно внушающим доверие разведывательным данным из самых разных источников, через месяц-полтора следует ожидать эскалации боевых действий в Западной Европе. Можно говорить о Дании, Норвегии, потом о Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Но, главное, возможно обострение ситуации именно с Францией. Хотя, как уже отметил товарищ Проскуров, союзное командование полностью в курсе этого. По имеющимся данным, немецкое командование планирует ударить через Бельгию и Нидерланды по северу Франции. Вполне возможный прорыв танковыми клиньями обороны англо-французских войск, вплоть до Парижа, отсечение большей части союзных сил где-нибудь в районе побережья Ла-Манша и их полный разгром, с последующей капитуляцией Франции. Это ставит нас в трудное положение, Борис Михайлович. Как такое может быть? Ведь французская армия одна из самых сильнейших в мире, да и англичане подсобят французам. Николай Алексеевич, пока это только прогноз. Но, к сожалению, мы в генеральном штабе проанализировали имевшуюся информацию и пришли именно к такому выводу. Конечно, товарищ Вознесенский не совсем военный человек. Он мог и не совсем разбираться в чисто военных вопросах. Да и Лаврентий Павлович помнил о ленинградском деле. Что там случилось в реальности, пока трудно было судить. Не хватало информации. Но повод для размышления и некоторых предварительных шагов уже имелся. Конечно, несмотря на враждебные действия французов, советская сторона совсем не была заинтересована в их таком скором разгроме. Поэтому лично им, товарищам Берия, согласно пожеланию товарища Сталина, были предприняты некоторые шаги по доведению важных сведений, естественно, без ущерба для СССР, до определенных лиц с французской стороны, к примеру, Шарля де Голля, Поля Рейна, некоторых военных, как Жорж Катру, Феликс Эбуе, Филипп Леклерк и других. Специальный человек отправился к некоему капитану Биетту с интересными для него самого, его отца и прочих других господ сведениями. Само собой, предупреждено было и руководство французской компартии. Как знал Лаврентий Павлович, аналогичные шаги осуществлялись, само собой, с согласия и даже по инициативе товарища Сталина и по линии других ведомств СССР. Помимо этого, до западноевропейских товарищей было доведено и о возможной оккупации скандинавских стран фашистской Германией. Особое внимание предлагалось обратить на Норвегию, где, как оказалось, недалеко от тамошней столицы производилась тяжелая вода. Следовало лишить фашистов сырья, используемого при производстве атомной бомбы. Жаль только, что у самой советской стороны имелось маловато возможностей для нейтрализации этой угрозы. Но если это так, то нам следует предупредить французов. Николай Алексеевич, конечно, это уже делается. Мы не такие уж вероломные, что одной рукой подаем букет возможному союзнику, а другой, уже за его спиной заносим нож. А стоило бы, конечно, угроза войны со стороны гитлеровской Германии намного опаснее. Но, тем не менее, никак не стоит забывать про вероятности англо-французского нападения. А если они сговорятся и нападут на нас вместе, ведь тогда мы сами окажемся в еще худшем положении. Доводов для возражения товарищу Шапошников больше не нашлось, но многие присутствующие задумались. Хотя, опять же, с согласия товарища Сталина, Лаврентий Павлович предпринял шаги, конечно, не напрямую, а окольными путями, и по предупреждению немецких товарищей, правда, тамбовский волк им товарищ, о англо-французском вторжении в Скандинавию, даже немного преувеличив сведения об этом. К примеру, было указано, что золотой запас Норвегии уже чуть ли не в Англии. В принципе, фашисты не маленькие, они и сами с усами, точнее, усиками. Да их разведка работает, чуть ли, не получше многих спецслужб в мире, стоит даже позавидовать и учиться. А уж вояк лучше немцев, похоже, пока нет во всем мире. Опасны фашисты, и даже слишком. И не дай бог они, как страстно желают те же англичане с французами, да и американцы мечтают, действительно сговорятся с этими провокаторами, демократизаторами. Боже упаси! Конечно, на какое-то время в кабинете вождя воцарилось молчание, что, действительно имеется такая возможность. Но товарищу Калинину уже ответил сам хозяин кабинета. Думаем, товарищи, что пока Чемберлин и Даладье во главе Англии и Франции, политика умиротворения будет продолжаться. Когда-то эти люди хотели умерить аппетиты фашистов за счет колоний Бельгии и Португалии, также и за счет Чехословакии. А теперь речь идет уже о нас. Эти господа хотят натравить фашистов на восток, свести счеты с нами чужими руками. При случае, возможно, присоединятся и сами. У нас имеются сведения, что тайные переговоры с фашистами, пусть и на довольно низком уровне, продолжаются. Может, Черчилль и думает немного иначе, и Борис Михайлович просто своевременно доводит до нас эту информацию. Действительно, угрозы нам усиливаются. Мы должны быть настороже. То, что именно вождь сказал так, являлось в какой-то степени определяющим для всех. Лаврентий Павлович и так уж знал, что впереди всех ждали тяжелейшие испытания. Значит, надо постараться не допустить этого. Хорошо было бы, если войны с фашистской Германией удалось вообще избежать. Но как? Глава 16. Нежданное предложение. Конечно, товарищ Сталину возражать никто не стал. В кабинете вождя ненадолго повисло молчание, которое он же и прервал. Продолжайте, товарищ Шапошников. Расскажите, как вы видите дальнейшее развитие ситуации. Обстановка осложняется, товарищи. Поэтому вероятность того, что после разгрома Франции мы окажемся один на один со всей Европой, растет. Размер экономики вероятного противника и союзных с ним и оккупированных им стран окажется больше нашего. Соответственно, и военные силы могут превзойти нашу армию и флот. В таких условиях мы уже сейчас должны начать ускоренный перевод нашей экономики на военные рельсы. В нашем распоряжении, по всем оценкам, примерно год. После такого заявления начальника генштаба уже повторно повисло молчание, а потом уже один за другим полились не очень длинные, но энергичные и эмоциональные выступления ближайших соратников вождя. Большинство все-таки сомневалось в результате немецко-французского противостояния, тем более, при наличии во Франции английских войск. Вспомнили и о помощи США Англии, а как бы отсутствии превосходства фашистской Германии над союзными странами. Само собой, все горячо убеждали товарища Сталина о мощи Советского Союза и его армии и флота. Конечно, прозвучали и клятвы присутствующих приложить все силы для выполнения решений партии, какими бы они и были. Товарищ Шапошников, как вы лично оцениваете уровень подготовки наших войск? Честно скажу, товарищ Сталин, недостаточный уровень, чем надо было бы. Уровень подготовки наших войск существенно ниже, чем у немцев. К тому же и наша экономика пока действительно не способна обеспечить нашу армию и флот всем необходимым. Товарищи, вы и сами прекрасно знаете, что многое, в том числе и нужное нам вооружение, мы закупаем за рубежом. Но для этого страшно не хватает золота и валюты. Да и не хотят там особо помогать нам. Все стараются подсунуть старье. Хочется сказать и о помощи тех же САСШ. Эта страна, помимо торговли с нами и помощи Англии, усиленно торгует через Испанию и Португалию, и некоторые другие страны, именно с нацистской Германией и фашистской Италией. Все операции, само собой, во многом тайные. В эти страны многими американскими корпорациями поставляется огромное количество стратегически важных товаров, в первую очередь, конечно, нефть, нефтепродукты, горючие, металлы. Может быть, объем торговли с ними даже и повыше, чем с нами. Вот ведь, и эти же туда. Эмоциональный возглас товарища Буденного как-то немного оживил приунывших присутствующих. Они, конечно, и так неплохо знали про действительное положение вещей. Но товарищ Шапошников, без жалости озвучивший именно это, дополнительно расстроил их. Но бурная дискуссия имела и положительную сторону. Все присутствующие начали настраиваться именно на предложение товарища Шапошникова о переводе экономики СССР на военный лад, само собой, пока скрытный. Подытожил все, как всегда, товарищ Сталин. Что же, товарищи, мы считаем, что Борис Михайлович сделал правильный прогноз дальнейшего развития событий. Исходить будем именно из этого. Поэтому предложение товарища Шапошникова следует как надо обсудить и принять. Мы думаем, что всем надо срочно подготовить планы по нашим дальнейшим шагам в экономике. Особенно надо обратить внимание по переводу самых важных предприятий из Запада на Восток и создание там резервов. Следует исходить из того, что какую-то часть территории нам придется оставить противнику, скажем, Прибалтику, Белоруссию, Украину. Товарищ Сталин, как же так? Чуть ли не единогласный возглас присутствующих никак не смутил вождя. Товарищи, мы должны исходить из худшего, а вероятность развития событий именно такова. Война в Финляндии скоро может и закончиться. И даже англо-французское нападение в Скандинавии и на Кавказе не нанесет нам такого уж непоправимого ущерба. Нам страшнее война именно на сухопутном фронте, на всем протяжении наших западных границ. Поэтому мы должны немедленно начать заниматься именно притворением в жизнь предложения Бориса Михайловича. Но это же товарищ Сталин, как бы и объявление войны, хотя бы той же Германии, да и Англия с Францией могут подумать не так, и все наши планы по планомерному развитию экономики будут нарушены. Вот уж неугомонный Вознесенский, тут на носу война, а он про планы. Так ведь, товарищ Вознесенский, уже и так идет война. Мы можем, не обращая ни на кого внимания, наращивать военное производство. Лучше уж заранее, планомерно и в спокойной обстановке начать это, чем потом через год в спешке бросать и оставлять материальные ценности противнику. Конечно, ущерб от этих шагов должен быть самым минимальным. А чтобы немцы не приняли все на свой счет, Климент, сможем мы провести в Баку и на Кавказе учения по отражению англо-французского нападения? Конечно, противников напрямую обозначить не стоит. Можно назвать их синими, белыми и зелеными. Заодно и в Средней Азии надо объявить тревогу. Можно, если уж чтобы все выглядело серьезно, перебросить туда авиацию и частично бронетехнику, прежде всего, устаревших образцов. Заодно и про Иран надо подумать. Можем, Климент, конечно, товарищ Сталин, в ближайшее же время, когда это будет удобно нам, Борис Михайлович, у кого какие предложения, товарищи? Конечно, присутствующие удивились, но не так уж и сильно. Небольшая дискуссия, возникшая после слов товарища Сталина, как возникла, так и закончилась. Сильные опасения выступивших, а это решились товарищи Булганин и Жданов, Каганович и Маленков, вызывало именно сам факт учений по отражению агрессии трех стран. Было понятно, что кого подразумевалось в противниках, ни для кого секретом бы не являлось, но в то же время все отметили, что предупредить о кое-каких последствиях и шагах возможных нападающих стоит. Учение можно начать, товарищ Сталин, дней через 5-6. Когда ситуация определится. За это время наши механизированные части, предположительно, смогут продвинуться в направлении Хельсинки до линии Кауволокотка. До этого особенно сильных укреплений не ожидается. А вот на этой линии, с использованием очередной водной преграды, возможна попытка противника остановить наши войска. Само собой, наиболее сильные англо-французские угрозы посыплются именно тогда. Ведь до Хельсинки останется всего лишь 200 километров, но и там, по всем имеющимся сведениям, сильных укрепленных линий финны пока не успели построить. Основные бои могут развернуться уже там, на подступах, но тогда и от англичан и французов уже можно ожидать всякого. Поэтому надо переубедить их заранее. К тому же под Ленинград и Минск желательно на не очень долгий срок перебросить дополнительные авиационные части с обязательным уведомлением об этом германской стороны. Пусть не беспокоится, мол, только на случай парирования некоторых угроз или на время учений. Но от кого, открыто пока не обозначать. Вот, товарищи, мы думаем, что как раз и вместе с учениями стоит принять некоторые меры по переводу нашей экономики на военный лад. Само собой, прямо об этом объявлено не будет. Как вы все понимаете, эти меры, прежде всего, будут включать в себя некоторые направления, вождь аккуратно перечислил, что он имел в виду. Прежде всего, быстрый рост капитальных вложений в создание индустриальной базы в восточных районах и повышение темпов развития тяжелой индустрии. Конечно, мы это уже делаем, но в недостаточном темпе. Сюда же следует отнести строительство предприятий дублеров и промышленных предприятий с расчетом их быстрого перевода на выпуск военной продукции, создание системы государственных трудовых ресурсов, накопление мобилизационных запасов и государственных резервов, ну еще и некоторые другие направления. Уже сейчас можно начать перевод части мощностей промышленных предприятий на восток. Кроме того, надо увеличить выпуск определенных видов боевой техники и оружия, прежде всего, новых типов. Мы думаем, что в первую очередь, во исполнение сентябрьского постановления Политбюро прошлого года, следует усилить авиационную промышленность. Товарищ Шахурин, подготовьте список предприятий, которые дополнительно необходимы вам для увеличения выпуска авиационной техники. Товарищ Горемыкин, то же самое следует сделать и вам, это в первую очередь. Ну и остальные мероприятия, товарищи, тоже надо иметь в виду. Мы должны принять все необходимые меры. У кого какие будут предложения, товарищи? Если это так, то, товарищ Сталин, нам следует немедленно пересматривать мобилизационные планы по некоторым отраслям промышленности. Данные, что заложены в них, уже не будут соответствовать потребностям в отдельных видах вооружения, военной техники и военно-техническому имуществу. Нам и так уже сейчас остро не хватает автомобильной техники и средства связи. Поэтому, если можно, то надо бы предусмотреть такой список предприятий для наркомата среднего машиностроения и наркомата электропромышленности. Согласны, товарищ Каганович? Пусть товарищи Малышев и Богатырев тоже составят такие списки. Нам действительно срочно следует увеличить производство автомобилей и радиостанций. Без них наши войска не смогут воевать как следует. Поэтому надо ускорить строительство новых автозаводов, товарищи, в Ульяновске, Куйбышеве и на Урале. Пусть автозаводы в Москве и Горьком помогут им оборудованием и кадрами. Новые электротехнические предприятия можно открывать в Поволжье. Опять же, часть оборудования и кадры могут выделить предприятия, расположенные в западных областях СССР. Их оттуда надо убрать как можно быстрее, невзирая ни на что. Как можно больше людей, товарищи, надо переселить на восток и создать им там нужные условия для жизни. Надо обязательно выполнять планы, принятые нами осенью. Это очень важно. Кроме того, товарищ Берия и Вины замедлительно должны предоставить пересмотренный мобилизационный план. На ваш наркомат особые надежды. Обязательно расширьте выпуск радиостанций. Ну и остальные наркоматы пусть тоже пересмотрят планы. И, товарищи, будет налажен постоянный строгий контроль над деятельностью наркоматов, особенно выпускающих военную продукцию. Не забывайте про кооперирование. Мы должны обеспечить более рациональное использование имеющегося оборудования и своевременной комплектации заводов и фабрик всем необходимым. С виновных будет спрошено строго, по законам военного времени. Будем переходить на твердо расчетные цены, товарищи. Процент брака надо стараться уменьшать, а то он слишком велик. Так не годится, товарищи. Особая надежда на военных представителей. И, вообще, Экономсовет и Государственный комитет обороны должны немедленно реагировать на все возникающие нарушения. Конечно, последовавший далее предметный разговор коснулся именно указанных товарищем Сталиным направлений. Были намечены многие меры для их выполнения. Для предстоящих тревожных времен требовались резервы, особенно продовольствия. Было принято предложение товарища Сталина о максимально возможном ограничении экспорта зерна и даже о дополнительных закупках, и где только можно. Само собой, планировались различные меры для улучшения ситуации в сельском хозяйстве, вплоть до увеличения посевов не очень распространенных к этому времени культур, к примеру, кукурузы, с закупкой большой партии семян в САСШ. И, конечно, ответственным за это направление товарищам предстояло работать серьезно, без всякого волюнтаризма. Тут уж вождь сделал соответствующее строгое предупреждение. То и дело от присутствующих поступали дополнения, которые после некоторого обсуждения или отвергались, откладывались на более позднее время или тут же принимались. В общем, шел плодотворный процесс принятия важнейших для страны решений. Собравшиеся товарищи и так не знали покоя, но теперь нагрузка на них возрастала еще больше. Если в фашистской Германии на военные расходы выделяли треть, а то и более средств, то, что говорить о Советском Союзе, честно говоря, с менее развитой экономикой, а у фашистов под ногами лежала практически вся Европа. И еще совсем скоро этот разрыв мог сильно увеличиться. Несмотря на все сведения, попавшие из будущего, страшно не хватало времени и ресурсов, конечно. И так уже основной упор делался на развитие востока страны, к сожалению, малонаселенного. Понятно, что там не хватало людей, не только подготовленных, обученных, но и вообще. Тем не менее, надо было работать далее. Теперь уж точно, что товарищ Сталин никак не пообещает военным времени на раскачку. Надо было готовиться, и быстро, и серьезно. Как бы и нежданно посвященное мобилизационному развертыванию промышленности, совещание затянулось надолго. Зато уж точно у советской страны чуть позже появятся дополнительные военные ресурсы, так необходимые в будущей войне. Пусть враги, а не советские люди умоются кровью. Нечего лезть туда, куда не просит. Глава 17. Прорыв. И вот теперь новый марш. Было ясно, что уже точно к Выборгу. Командование усиленной ротой было возложено на лейтенанта Сироткина. Старший лейтенант Решетников с пониманием отнесся к этому, раз ничем не проявил своих эмоций. Впереди колонны следовали уже другой танковый взвод и танкетки за ними. Часть разведчиков была посажена на танки. Где-то по бокам колонны шли лыжники. Да и кое-какие мероприятия по очистке прилегающих лесов от финнов, как было объявлено командованием, были предприняты еще вчера. Мол, и впереди следовало ожидать встречи с советскими бойцами. Вероятнее всего, советский СНС уже приступил к выполнению боевой задачи, очистки предполья перед штурмом важного укрепленного места, да и за колонну отвечали другие товарищи. Поэтому Василию, как в прошлый раз, особо напрягаться не приходилось. Колонна двигалась достаточно медленно. На радость красноармейцев, все было спокойно. Никто по ним не стрелял. Никаких кукушек и колготок. Танкисты, конечно, серьезно бдели, но, к их счастью, всякие происшествия их не беспокоили. Похоже, горячие парни или убежали, или просто растворились в бескрайних лесах. И так было довольно долго. Вот что значит крест животворящий в лице советского осназа. Но потом колонна остановилась. Кругом шумел зимний лес. Тут же поступил приказ рассредоточиться и временно занять круговую оборону. А командиров взводов вызвали к командиру роты. Там, на пятачке с твердым снегом, чуть поодаль от притихшего танка командира роты, с лейтенантом Сироткиным и старшим лейтенантом Решетниковым уже что-то обсуждал боец в белом масхалате, к тому же без знаков различия. Он тоже был вооружен ППС. Чуть поодаль стояли несколько таких же, вероятно, разведчиков-диверсантов, с этими же автоматами, и СВТ, и снайперскими винтовками. Так, товарищи, впереди оборонительные позиции противника. Нашей роте преграждают путь каменные надолбы, минное поле и несколько несильных укреплений. По сведениям разведки, это пара дзотов и взводный оборонительный пункт. Проходы в минных полях саперами уже проделаны. Как видите, ничего страшного, можно атаковать. Согласно полученному приказу, после артподготовки силами приданного бригаде артиллерийского гаубичного дивизиона, мы наносим отвлекающий удар. Нам поставлена задача уничтожить эти находящиеся перед нами укрепления и выйти в их тыл, а потом должны продолжить наступление вглубь обороны противника. Товарищ лейтенант, а нельзя ли обойти эти укрепления? Вопрос взводного Мельникова, конечно, был ожидаемым. Нет, товарищ комвзвода 1, даже немного рисковато, ответил командир роты прервавшему его лейтенанту. Ввиду того, что севернее болотистая местность, прорвать оборону противника придется именно здесь. Менять позиции мы не можем. Разведка сообщает, что именно здесь находится как бы последняя линия обороны перед Выборгом. Нам по возможности надо продвинуться как можно глубже в направлении города. Далее на правом фланге наличие у противника сильно укрепленных позиций не выявлено. Конечно, местность ограничена проходима, но подходящие дороги в лесу все-таки имеются. К тому же есть возможность без препятствий дойти до Выборга.